Глава 177. Несчастная смерть инока египетского, пожелавшего жить в келье еретика. Ава Иоанн Киликийнин говорит нам следующее. «Мы жили в Александрии, в Эннате. Один египетский монах пришел и рассказал нам, что однажды из чужой страны пришел один брат в лавру келий, желая поселиться там. Поклонившись пресвитеру, он просил, чтобы ему позволено было жить в келье Евагрия. «Не можешь ты жить там», — сказал ему пресвитер. «А если мне не жить там, я и совсем уйду отсюда», — отвечал инок. «Знаешь, чадо, злой дух живет там. Он уже совратил Евагрия и, отвратив от правой веры, внушил ему нечестивые мысли. Не допускает он жить там кому бы то ни было», — сказал пресвитер. Но брат стоял на своем. Оставаться здесь так не иначе, как только там. «Что ж, ступай, если такая твоя воля, живи там», — сказал пресвитер. Уйдя, брат поселился в той келье и прожил там неделю. Настало воскресенье, и он явился в церковь. Увидав его, пресвитер утешился. Но в следующий воскресный день он уже не пришел в церковь. Тогда пресвитер попросил двух братьев пойти и узнать, почему его не было в церкви. Братья пришли в келью и нашли брата с петлей на шее повесившимся.